53. На этом собрании разразилась громкая ссора. Лициний Цецина обрушился на Эприя Марцелла, смотри примечание 112, утверждая, что тот выступил в Сенате нарочито, неопределенно и двусмысленно. Примечание 112. Тит Клодий Эпри Марцелл, оратор и государственный деятель, доносчик, выходец из низших социальных слоев. Он рано сумел добиться сенаторских должностей. Когда в конце декабря 1948 года Клавдий по проискам Агриппины заставил отказаться от претуры жениха своей дочери Октавии Луция Силана, Марцелл выпросил себе эту должность на оставшиеся считанные дни, смотри аналы, и, ставший таким образом преторием, получил возможность добиваться управления провинциями и консульства. Наместником он был трижды, в частности, в 1957 году в Памфилии, жители которой обвинили его в вымогательстве. Хотя наместники других провинций, против которых одновременно были возбуждены аналогичные процессы, были осуждены, хотя доказательства вины Эприя Марцелла были не менее убедительны, он сумел не только остаться безнаказанным, но и добиться ссылки своих обвинителей. После первого консульства в 1962 году он выступает как доносчик в ряде процессов об оскорблении величия, в частности против Тразеи Пета. Несмотря на ненависть, которую он возбудил к себе этим среди сенаторов, и на публичные обвинения, выдвинутые против него Гельвидием Приском, он и при смене династии сумел удержаться, добился расположения Веспасиана и в 1974 году стал во второй раз консулом. Лишь в 1979 году, когда было обнаружено участие его в заговоре против Веспасиана, его карьере пришел конец, и он должен был покончить с собой. Эпри Марцелл был одним из самых выдающихся ораторов своего времени, отличавшимся темпераментом, находчивостью и остроумием. Конец примечания. Другие сенаторы говорили не более определенно, чем Марцелл, но Цицина выбрал именно его, стяжавшего своими доносами всеобщую ненависть, и тем самым более уязвимого. Как человек новый и недавно допущенный в Сенат, он хотел во что бы то ни стало привлечь к себе внимание, и поэтому старался нападать на людей известных. Самые благоразумные и умеренные из сенаторов разняли их, и все вернулись в Бононию, смотри примечание 113, так как надеялись там скорее получить новые сведения и тогда еще раз обсудить создавшееся положение. Примечание 113, в 40 километрах к юго-востоку от Мутины, ныне Болонья. Конец примечания. На дороге, ведущей к Бононии, были высланы люди, которые расспрашивали каждого новоприбывшего. Среди последних оказался вольно отпущенник Отона. Его спросили, почему он покинул своего господина. Вольно отпущенник отвечал, что несет предсмертные распоряжения Отона, что когда он уходил, Отон был еще жив, но уже порвал все нити, связывающие его с этим миром, и помышлял лишь о мнении потомства. Страница 74. Сенаторы пришли в восхищение от доблести Отона, из уважения к смерти не стали расспрашивать дальше и тотчас обратили все помыслы к Вителию.